Глава третья. Если верить Марине, то яйцо с маткой находилось здесь, в туманном пространстве. Насколько этот зал велик и на что он похож, Данила разглядеть не мог. Он словно очутился на вершине горы, посреди облака. Собственных ног не видно. Влажная сырость колыхалась, вздрагивала и будто жила своей жизнью. «Все здесь?» — поинтересовался шейх. Ему поочередно ответили. «За руки возьмитесь, что ли, а то еще потеряемся. И Марину берегите, она важнее всех нас вместе взятых». Данила был с краю, он разглядел силуэт Марины и нащупал ее руку. Маугли потерялся в тумане. Донесся голос Рэмбо. «Как в темноте, без фонарика? Фиг, мы тут что найдем?» Марина двинулась вперед, потянув Данилу за собой. Второй рукой она держала, видимо, шейха. То и дело из тумана блестела его лысина и шептала. «Зал большой, с километр. Тут ясли разумных, помимо матки. Три контейнера с матками находятся в центре зала. Ясли расходятся радиально». «Три?» — удивился шейх. «Да, за год самая сильная матка уничтожит слабых, и начнется ее воспитание». «Кто воспитывает?» — не удержался Данила. «Духи умерших предков?» «Улей, оставленные записи. Я бы советовала прислушиваться, роботы могут подкрадываться тихо». Данила, обеспокоенный судьбой Маугли, прошептал. «Лягушонок, ты здесь? Ты держи кого-нибудь за руку!» «Да, держу», — прошелестел мальчишка. Вскоре Данила понял, что значит «ясли расходятся радиально». Здесь были черные камни-пальцы, в каждом из них зрел хамелеон. Потом эти твари ринутся на землю. В один палец он чуть не врезался, после чего выставил вперед руку с излучателем. Оп, второй выплыл из тумана. Марина уклонилась, и ее рука выскользнула из вспотевшей ладони Астрахана. От сырости одежда промокла и отяжелела. По мере приближения к центру туман рассеялся, а чуть позже стало ясно, что он где-то висел ниже, а где-то выше. Теперь над молочной рекой торчали верхушки пальцев и плыли головы боевых товарищей. Вот макушка Марины, за ней сосредоточенная физиономия шейха, вихры Маугли, за ним Рэмбо. Влага сконденсировалась и повисла бисером на его волосах. До следующей полосы тумана за руки можно не держаться. Стены зала терялись в тумане, а вот потолок здесь и в зале пещеры Централи был одинаковый и походил на внутреннюю поверхность желудка, какой ее изображают на картинках. «Тсс!» — прошептал Маугли и замер. «Там! Идут!» «Где там?» — насторожился шейх. «Рэмбо, возвращай дудку!» Данила зажмурился, чтобы почерпнуть ненависть. Стоило ему закрыть глаза, как память рисовала голову девушки, застывшую в консерванте. Рука сама потянулась к рычажку предохранителя на излучателе, который шейх обозвал дудкой. А ведь даже не на чем проверить было, работают ли они. Вдруг отсырели или разрядились за столько-то лет. Приперлись на охраняемую территорию. Если тут патрулируют скорпионы, а немедлительные карлики, то все закончится быстро и не в пользу людей. Воцарилось гробовое молчание, в котором слышалось поскрипывание приближающихся шагов. Киборг был приземистый, ниже Маугли, и туман полностью скрывал его. Или их. Астрахан подозревал, что это были карлики, но где же их мозг? В тумане что-то заскрежетало, и из белого марева выплыла голова киборга. Данила невольно отступил на шаг, погладил облучатель и прошептал. «Давай, дудочка, будь умницей, сейчас мы дунем, и пусть их снесет звуковой волной». Палец нажал на кнопку активации, не вырвалось никакого разящего луча или сгустка энергии. Дудка заиграла, издала звук, пограничный между «кс» и «и-и-и-и». Киборг застыл, покачнулся и рухнул. Карлики заметались рядом и вскоре затихли, зато во всех концах зала затрещало, загудело, защелкало. «Стать спиной к спине! Марину в середину!» — скомандовал шейх. «Движемся к телепорту на случай, если не устоим!» А Астрахан же понимал, что надо не отступать, биться до последнего. Если погибнет человечество, все равно их жизнь ничего не стоит. Они обязаны устоять против армии железок, и это битва их последний шанс. «Там туман, и не видно ни хрена», — взволнованно затараторил Рэмбо. «Мальчик, встань за мою спину!» Данила, вглядывающийся в туман, скосил взгляд и увидел. «О, черт! Черные паучьи лапы! Шейх остановил киборга, активировав излучатель. Стоило Даниле на миг отвлечься, как из тумана взметнулся манипулятор, увенчанный зазубренным серпом. Астрахан схватил Марину, упал, серп свистнул над головой. Данил откатился в обнимку с девушкой и выстрелил. В то место, где он лежал, миг назад ударил манипулятор. Механизм заскрипел, покачнулся, и в 10 сантиметрах от лица рухнул скорпион, точнее его голова с приборной панелью. Расторопная тварь, однако. Чмокнув Марину в щеку, Данила вскочил и принялся палить на звук. Попадал он через раз, потому что кругом все клокотало, скрипело, щелкало и лязгало. Оборона напомнила примитивную компьютерную стрелялку «Замочи монстра», где победу определяла скорость реакции. Железные монстры перли потоком, выныривали из тумана и били. Приходилось постоянно двигаться и палить, палить, палить, палить. Шейх действовал так же отрывисто, матерясь. Марина и прочие не могли ничем помочь и толпились за спиной. Казалось, потоку киборгов не будет конца. Данила то и дело спотыкался о лежащих в тумане поврежденных тварей, и все-таки поток начал иссякать, а вскоре атаки и вовсе прекратились. Или роботы кончились, или Улей велел им залечь в тумане и нападать неожиданно. Обливаясь потом, задыхаясь, два заклятых врага стояли спина к спине. Тишину нарушало лишь их хриплое дыхание. Первым заговорил шейх. «Отдышка, теряю форму. Курить... бросать. Просто устал, да еще и ранен. Данила вытер лоб, облизал губы. Имей в виду, когда все закончится, я все равно брошу тебе в рожу перчатку. Да, согласен, такое не прощают. Ответ поразил Данилу настолько, что он на миг лишился дара речи, а шейх продолжил. Или устрою тебе встречу с Коротковым, приказ которого я выполнял. Все, замяли тему. Теперь медленно, осторожно движемся к центру. Рэмбо, ты на подхвате. «Я бы стрелял, точнее, облучал туман впереди», — посоветовал Данила. «Во избежание. Они наверняка там затаились и ждут». «Рационально», — одобрил шейх. «Команда, вы движетесь следом, от курса не отклоняясь». Сейчас Мансуров напоминал капитана корабля, попавшего в шторм. Серьезный, сосредоточенный, он привычно раздавал приказы экипажу, а сам стоял у руля и обозревал окрестности. И ведь не трясется над своей шкурой, как это делал бы сферический урод в вакууме, коему Астрахан его причислял и подчиненных своих щадит. «На цыпочках», — шепнул Данила, — «чтобы мы слышали, если они вздумают подкрасться». Здесь подкрасться беззвучно могла даже здоровенная стальная машина. Прорезиненный пол пружинил и скрадывал звуки. Данила ступал осторожно, каждый раз ожидая атаки притаившегося врага. Когда снова нырнули в непроглядный туман, тревога усилилась. Палец, лежащий на кнопке активации, взмок. Послышалось мерное жужжание. С таким же звуком ток бежит по проводам. Данила напрягся, пытаясь определить его источник. Без толку. Он тек отовсюду. Что-то свистнуло справа, там, где остальные. Заорал Маугли, засвистел облучатель. Данила же, повинуясь интуиции, выстрелил в туман слева и разгадал коварный план врага. Роботы атаковали с двух сторон одновременно, и поверженный механизм рухнул со скрипом и скрежетом. Больше атаки не возобновлялись. «Маугли, лягушонок, ты цел?» — крикнул он, целясь в белое марево. Он хотел побежать и посмотреть, что с мальчишкой. Недаром бормочет Рэмбо и бронится шейх. «Все в порядке?» «Ничего», — говорил шейх. Затрещала рвущаяся материя, пискнул Маугли. «Царапина, сейчас перевяжу, будешь как новенький». Видимо, робот ранил Маугли, шедшего с краю. Слава богу, не сильно. Чтобы удостовериться, Данила спросил. «Что там, шейх?» «Рассечена кожа на голени, немного задета мышечная ткань», — ответил Мансуров. «Жить будет и даже идти сможет, но я бы отправил мальчика к телепорту». «Вру! Не отправил бы он безоружен». Вынырнули из облака. На этот раз туман висел на уровне пояса, и было видно равнодушное лицо Маугли. Он хромал, держась за руку Рэмбо. Пальцы здесь торчали из тумана через каждый метр, зато роботам было сложно спрятаться, и они больше не нападали. Интуиция подсказывала Даниле, что это не выигранная битва, а так затишье перед бурей. За ними следит мудрый и опасный враг, которому сотни, если не тысячи лет. Он руководит роботами, точно марионетками. В этой схватке роботы неэффективны, но кто сказал, что у Улья нет козыря? Данила все время ощущал себя под прицелом. Даже нет, мухой, над которой зависла свернутая газета. Улей следил за чужаками, знал, где они и что задумали. Святая святых под угрозой, значит, должна последовать контратака. Но они все ближе подходили к яслям с маткой, а Улей не предпринимал никаких действий. «Не нравится мне эта беспрепятственность», — проговорил шейх, как и Данила он держал излучатель наготове. «Уже минут пять об этом думаю», — согласился Астрахан. «Очень все просто. Похоже на ловушку, но отступать я не намерен». «Осталось 20 метров до цели», — проговорила Марина, и у Данилы мороз побежал по коже. Такими же механическими голосами объявляют остановки в метро. «Схватить бы ее, надавать по щекам, макнуть головой в холодную воду, чтобы очнулась, стала прежней». «Отвали момент, бро», — велел себе Данила. «Надо сосредоточиться и подготовиться к финальной битве». Туман впереди заколыхался, словно закипел, выбрасывая белые протуберанцы. Шейх остановился и раскинул руки, мол, не с места. Данила и сам почуял неладное, навел на кипящий туман облучатель и прищурился. Там в тумане что-то двигалось. Вот будто грибы из земли из белесого марева вылезли лысые головы с белым ежиком волос на затылках, было их около 20. Словно по команде головы повернулись к незваным гостям. Боковым зрением Данила уловил, что шейх пятился, излучатель в его руках пищит, но кошмарным двойникам полковника никакого вреда это не причиняет. Вспомнились хамелеоны, отведавшие крови Мансурова в Централе. Наверное, этот отряд они и есть. Данила вскинул руку и активировал свой облучатель. Бестолку. Медленно-медленно хамелеоны расправляли плечи и поднимались над туманом. Данила и остальные невольно пятились. Астрахан несколько лет проработал ловцом, он охотился на хамелеонов, преодолевших барьер, и отлично знал, что огнестрельное оружие перед ними бессильно. Тут нужен электрошокер и тесак. Вскрыл грудную клетку, извлек железу, и хамелеон сдох. Но ни шокера, ни тесака ни у кого не было, ведь хамелеон — тварь плохо убиваемая и агрессивная. Без оружия против него не устоять даже таким битым воякам, как Астрахан и шейх. «Не дайте им себя ранить», — проговорила Марина. «Биотин у них в слюне. Если он попадет в кровь, то через несколько суток вы тоже изменитесь и сделаетесь частью улья». «Уходим отсюда», — распорядился Мансуров. «Валим скорее, пока они малоподвижны». Рванули к телепорту, налетая на поврежденных роботов. Данила не видел в тумане, куда он несется, споткнулся о лапу дезактивированного скорпиона, но вовремя выставил вперед руки, кувыркнулся и помчал к спасению сквозь туман. Первым телепорта достигла Марина, потом шейх Данила и Рэмбо с хромающим Маугли. Вспыхнул багрянцем зрачок. Задыхаясь, Данила ударил стену, глянул в туман со злостью и сказал: «Проклятье! Нам минуты не хватило! Так близко к матке! Черт! Обидно!» Шейх проговорил: «Не было выхода, мы не устояли бы, уходим!» «Куда ведет телепорт?» — спросил Данила, с трудом подавляя негодование, замешанное на разочаровании. Из тумана выплыло лицо Марины, серьезное и сосредоточенное. «Два пути — в Централь и в карантинный блок. Там город измененных, реки, леса». Марина, тряхнув головой, растаяла в тумане, шагнула к панели и принялась там возиться. Топот приближающихся хамелеонов был все ближе. Данила схватил дудку и приготовился отражать атаку, но самый резвый хамелеон набросился на шейха, тот отпихнул его берцем. «Готово!» — прокричала Марина, и Данила, пропустив вперед Маугли, шагнул в телепорт. В нос ударил запах гнили и древесной смолы. Данила разлепил веки, уткнувшись носом в красноватый мох, он лежал посреди монеты, где пытались принести в жертву Марину. Шейх уже очнулся, сел, свесив ноги с монеты, и баюкал раненую руку, на которую, видимо, упал. Рэмбо чесал заросший подбородок, пытаясь прочесть символы на монете. Маугли стоял на четвереньках и тряс головой. Марина выглядела самой бодрой. Она вообще вела себя так, будто ее не касалось происходящее. Данила хотел выть от отчаяния, шейх держался холодно, но было видно, что он сдулся, и отстраненность дается ему с огромным трудом. Рэмбо старался отвлечься от поражения, изучая монету. Данила заговорил первым. «И что теперь? Мы бессильны? Мы вши, жалкие вши на теле улья!» «Была возможность до матки рукой подать, а мы...» «Да что мы могли? Ничего!» Он уселся на монету и сжал виски, потом рывком поднялся и начал мерить поляну шагами. Шейх шумно вздохнул. На самом деле отчаиваться рано. Выход есть. Даже два. Первый — кто-то идет на землю, рассказывает людям, что происходит, и доставляет взрывчатку глуби. В это время тот, кто остается здесь, открывает шлюз, принимает взрывчатку и взрывает моторный отсек. «Вполне себе план», — обрадовался Рэмбо и улыбнулся от уха до уха. Шейх продолжил. «Но все мы смертные, причем внезапно. Марина выпустит меня на землю, но ведь у меня нет оружия, а там твари кишат. Не факт, что я выживу». «Ты собрался на землю?» Мансуров встал, вскинул голову. «Именно, Марина ведь может меня выпустить?» Девушка кивнула, и он продолжил. «Нам надо связаться с нашими и все им рассказать, если еще не поздно». «Время тут течет медленнее в 5 раз», — проговорила Марина и свернулась калачиком на монете. «Вот так номер!» — воскликнул Данила. «Это что же, на земле уже прошло около 5 суток?» «Да», — шепнула девушка. Шейх продолжил свою мысль. «Тут мы безоружны, ничего не сможем противопоставить улью. Мы даже разбить яйцо с маткой не сумели». Рэмбо вскинул руки. «Подождите, а почему нам самим не разгромить двигательный отсек? Марина, ты знаешь, где он? Или что-то, что легко сломать?» «Генератор», — сказала девушка. Шейх вскинул бровь. «Не понял», — Рэмбо объяснил. «Если не можешь выстрелить в грудь, стреляй в голову. Да, матку мы не прибили, но есть генератор, который надо попробовать сломать. Как правило, это довольно хрупкие системы». «Вариант!» — возликовал Данила, но шейх не разделял его оптимизм. «Глупости! Мне хочется верить, что все у вас получится, но я реалист. Не факт, что и мне удастся воплотить свою задумку в жизнь, но так у нас больше шансов. Был 1 на 1 000 000, станет 2 на 1 000 000». «Все-таки решил вернуться?» — спросил Данила, разглядывая темные джунгли, густо оплетенные лианами. «Я должен», — кивнул шейх. «У меня там дочь, это во-первых. Во-вторых, обещаю приложить максимум усилий, чтобы выжить, и ты смог вызвать меня на дуэль». «Шейх», — попытался его образумить Рэмбо, — «мы сработанная команда, где у каждого своя функция. Передаю бразды правления капитану Даниле Астрахану». Теперь Данила взял слово. «У тебя нет оружия, а сектор кишит чупакабрами, вырвиглотками и прочей прелестью. Кроме того, неизвестно, чем он стал после того, как прозвучал зов. Неизвестно, что стало с людьми, выжил ли хоть кто-то». «Если нет, я собственноручно припру сюда 2 тонн тротила, и мы взорвем долбанный улей, вернув людям людское. Только ты, Марина, иногда открывай шлюз. Вот вам и план». «Я рассказываю людям, что почем. Мы доставляем взрывчатку через шлюз и грохаем генератор, реактор. До чего проще добраться? Слабое место плана. Мы не сможем связаться, так что, Марина, тебе придется открывать, закрывать шлюз наобум, и начинать надо 7 часов». Девушка кивнула и потупилась. Шейх продолжил. «Теперь, Марина, отправь меня на землю». «Нужно сменить локацию», — проговорила она, подбежала к огромной белой арке и погладила ее. «Данила, Рэмбо и мальчик, подождите меня здесь. Мне ничего не угрожает в улье, я с недавних пор его часть. Алан, идите сюда, сами вы не справитесь». Мансуров не послушал ее, шагнул к Даниле и протянул руку. «Ты очень изменился, капитан Астрахан. Было приятно с тобой работать». Данила ответил на рукопожатие, после чего шейх обнялся с Рэмбо и, похлопав его по спине, проговорил. «Не отчаивайтесь, попытайтесь повредить генератор своими силами, и вдруг меня сектор прикончит. Если у вас все получится, я обещаю позаботиться, чтобы каждому из вас поставили памятник во всех столицах мира». К этому времени телепорт уже активировался, и Марина ждала возле мерцающего пурпуром перехода. Серьезная, будто жрица в развивающейся тунике до середины бедер, обнажающей ее стройные ножки. Запрыгнув на монету, шейх зашагал к телепорту, обернулся и махнул рукой. Наблюдая, как чернота поглощает его силуэт, Данила предчувствовал, что больше никогда не встретится со своим заклятым другом Аланом Мансуровым. Их пути пересеклись и отныне идут параллельно. Твердая почва под ногами. пальцев касается трава. Дует ветер, насыщенный хвоей щекочет щеки. Сыро, тепло, но не жарко. Постепенно шейх осознал себя, согнул пальцы, они зарылись в землю. Разлепил веки, но перед глазами клубилась мгла, лишь вдалеке плыл смутный солнечный диск. Первая мысль пронзила стрелой. «Я слепой калека, мало того, что безоружный посреди сектора, так еще и слепой». Сев, полковник принялся отчаянно тереть веки. Заплясали разноцветные пятна. Теперь он открыл глаза осторожнее. Сосновый ствол, покрытый серебристым лишайником, кустарник колышет почерневшие листья, а в небе за клубящимся туманом плывет далекое солнце. «Сектор! Родной сектор! Земля!» Шейх встал, рассмеялся. Его смех таял в тумане, будто в вате. Позади расстилалась стальная поверхность Московского моря, дальше маячил окутанный чернотой остров Могилевский. Или тут остров, а там материк. Мансуров обратил внимание на стреляные гильзы вокруг и отпечатки подошв. Это что же, тут воевали уже после того, как они с Лукавым проникли на корабль? У Астрахана талант влипать в неприятности. Хорошо бы автомат найти или хоть жалкий ПМ. Естественно, ничего подобного не обнаружилось. Не похоже на Могилевский. Эта местность больше напоминает НИИ, где состоялись финальная схватка со Астраханом и умыкание Марины, будь она неладна. Сердце билось часто, и гулко, голова кружилась, видимо, от избытка кислорода. Душу переполняла радость. Здесь ничего не изменилось. Наверное, стоит умереть за один родной воздух, солнце, деревья эти. Не стоит. Ради этого надо жить, выбираться отсюда. Он не только за себя отвечает, но и за дочь. Как выбираться — это второй вопрос. Главное — осторожно, не создавая лишнего шума. Шейх развернулся спиной к морю, презрел желание искупаться и зашагал в спящий лес, наступая на серый лишайник. Мансура заставлял работать свои чувства на пределе, но не чувствовал опасности в радиусе нескольких километров. Ему казалось, что сектор умирал. Ни звука, ни шевеления. Еще минута, и мир рассыплется пеплом. Вот здание НИИ. Заходить туда не хочется, там гниет тело бедняги Хоббита, убитого Данилой. А может, и не гниет, тут все словно консервируется. Странно, что нет предчувствия опасности. Только тягучая тревога, разлитая в воздухе. Она выматывает, заставляет оборачиваться, выискивая врага в поросшем мхом кустарнике. Но вся живность, даже проклятые хамелеоны, покинули окрестности глуби. Шейх тоже поспешил убраться отсюда, собрал оставшиеся силы и побежал. При благоприятном исходе дела он доберется к людям дня через 3-4, если не заблудится, если его не сожрут. Возле дубны полковник сбавил темп, восстановил дыхание и стал передвигаться, крадучись. Он вспомнил, что тут живут их тиандры, нападение которых сейчас более чем не кстати. Но никто на него не набросился, тут вообще никого не было. Вдалеке ревела вода в плотине, и все. Даже ветер уснул и не шелестел листьями. Проверять, на месте ли обитатели плотины, шейх не стал, пошел себе дальше, но тут в нос ударил запах падали. Сначала Мансуров подумал, что это то самое место, где он освободил Лукавого и перебил мутантов, братьев Маугли. Вот, они и разлагаются, но потом огляделся и пришел к выводу, что место незнакомое. Там сосняк был, а тут лес смешанный и от воды далеко. Тухлятины несло как раз оттуда, куда он направлялся. Вскоре он увидел труп подростка. Тот лежал ничком, кожу содрали со всей его спины и обнажились лопатки, острые желтоватые кости с клочьями бурого гниющего мяса. На вид трупу было дней 5. Что же погубило его? Люди не стали бы убивать себе подобное существо таким способом. Зверье его обглодало бы. В тумане между деревьями блеснула вода. Неужели уже сбился с пути? Или способность чувствовать искажение пропала и вляпался в бродилу? Трупом запахло отчетливее. Раздвинув ветви кустов, шейх ступил на желтый песок затоки. 3 тела валялось на земле, 4-е плавало спиной вверх. На всех повреждения, нанесенные либо крупной тварью, либо косой или серпом. Раз никто не стал жрать их тиандров, значит, все твари отсюда разбежались. Или они смылись, потому что тут завелось что покрупнее? Вдруг неведомый монстр просочился на землю. Шейх присел, изучая следы. К трупам тянулась длинная колея, а вот человечьи следы, но деформированные, на одной стопе 3 пальца, на другой 7. Вот лапы, похожие на птичьи. Хамелеоны? Конечно, хамелеоны полезли на землю, сметая все на своем пути. Они получили команду «убей» и уничтожили бесполезных измененных. Не беда, военные быстро с ними справятся. Все зависит от того, что стало с теми, кто принимал биотин, правящей элитой, командующими армиями, олигархами. Правительство и раньше работало на пользу себе, а не своего народа. Что же случилось теперь? Концентрационные лагеря? Массовые расстрелы? Воображение нарисовало длинные бараки, черный дым, валящий из труб. Дым пах горелой плотью. И тут Мансурова осенило. Догадка понравилась ему еще меньше, чем крематорий. Зачем убивать-то, что можно обернуть себе на пользу? Если перерождение происходит быстро, то выгоднее вводить биотин в людей, заражать их. Интересно, измененная Тамила полезная или нет? Нельзя сейчас думать о ней. Шейх поднял самодельное копье мертвого Ихтиандра, острую обструганную палку. Толку от нее никакого, зато прибавлялась уверенность. Теперь шейх двигался, не таясь. Хамелеонов тут не было. Интересно, куда делись те, что отправились на землю? Или они использовались всего лишь как вместилище биотина? Тогда ясно, они понесли драгоценную отраву власть имущим, чтоб те распространяли ее среди населения, а сделать это проще простого, через прививки, пищевые добавки. Год-полтора и заражены будут все, останутся племена в Африке и Южной Америке. Но разве это препятствие для вторжения? Надо рассказать людям! Шейх ускорил шаг, обдумывая, что говорить и кому, и сделал вывод, что ему не поверят. Высмеют или, скорее всего, прикончат. Невольно сжались кулаки, и он побежал, но вдруг понял. Опасность! Упал на землю, перекатился. Микроволновка, гравицапа. Он пока не научился их различать. Одно понятно — искажение смертельное. Вовремя среагировал. Зато теперь ясно, что он по-прежнему чувствует все ловушки сектора. По-хорошему, надо бы добраться до Икши, уговорить кого-нибудь сопроводить его в Москву. Никто, конечно, не согласится. Икша — поселение более-менее вольное, но это уже мелочи. Сумел же он осуществить мечту писателей-фантастов, побывать на инопланетном корабле, а уж договориться с землянами тем более сумеет. Есть одно «но». Если сектор контролируется кораблем, то враждебный элемент в лице шейха должен быть устранен. А вот если Улей не считает нужным сейчас контролировать полигон, есть надежда выбраться невредимым. По подсчетам шейха миновало 2 часа. Он выбрался на дорогу, ведущую в Икшу, и тронулся в путь, прислушиваясь к ощущениям. Сектор будто вымер. Туман так и не рассеялся, на пути не встретились ни вырвиглотки, ни чупакабры, и шейх поймал себя на мысли, что жалеет сектор, как жалеют больное существо. Он соскучился по прежнему сектору немного меньше, чем по солнцу. Вот отель, в кавычках, где они с Хоббитом и Рэмбо провели последнюю ночь перед сражением. Знать бы, что все так повернется, пристрелить бы лукавого прежде, чем он натворит дел. Тогда некому было бы активировать программу корабля, и все осталось бы по-прежнему. Следопыты ходили бы в сектор и пытались его познать, биотин лечил бы людей. Или нет. Или нашелся бы другой лукавый. Или со временем люди утратили бы человечность и превратились в нечто иное. Не беда. Зато их никто не поработил бы, они сохранили бы культуру и историю. Сейчас же человечеству грозит тотальное истребление, несмотря на то, что физически никто никого уничтожать не собирается. Наверное. Интересно, который час? Солнце еще не поднялось. Рассвет, значит, есть шанс добраться до Икши засветло. Надо лишь прибавить скорость. Шейх снова побежал по раскрошившемуся асфальту, раздвигая молодые сосны. Несколько раз путь преградила опасность, и пришлось обходить ее лесом, а потом искажения стали попадаться все чаще, причем бродячие. Не было ничего, и вдруг опа! Будто поземка стелится, смерчем закручивается, а в сером смерче едва различается человеческая фигурка. Носится над землей, словно ищет кого-то. В путеводителе ничего не было написано о таком искажении. Ощущения подсказывали смертельно, но двигаться нельзя. Шейх замер, до боли сжав копье Ихтиандра, только глазами следил за призраком. Вот прикоснется оно, и что тогда? Почему-то подумалось, что он сам сделается таким призраком, будет носиться целую вечность и мстить живым. Одна половина шейха оцепенела от ужаса, вторая же пыталась анализировать. Как Улью удается создавать искажения? Значит, никакая это не мистика, обычная физика, до которой человечество просто не доросло. Неведомое явление метнулось к огромной сосне и рассыпалось. Точнее, залегло серой кучей, похожей на замшелую кочку. Шейх некоторое время не двигался. Вдруг оно среагирует. Но вечно стоять столбом нельзя, и он холодея шагнул вперед. Ничего не случилось, пепел не шевелился. Мансуров осторожно ступил на мох, ожидая нападения. Сектор не дает расслабляться. Для пущей уверенности шейх стал прощупывать копьем землю перед собой. И все равно в непонятном секторе он был почти как дома. Потому что за туманом родное солнце, за барьером люди, которые не ведают, что их ждет. Тамила, наверное, уже умерла или превратилась в чудовище. Шейх запретил себе думать о ней. Дохнуло ветерком, шейх выбрался на дорогу, ускорил шаг и вдруг услышал рев мотора. Сначала Мансуров подумал, что это слуховая галлюцинация, но чем дальше он шел, тем отчетливее был звук. Или трактор, или грузовик. «Здесь, в секторе?» «Невозможно!» Шейх вспомнил КамАЗ из темпоралки и повел плечами. Звук все нарастал. Мансурову показалось, что он слышал перекличку и мат. «Люди? В лесу?» Задумавшись, он едва не вляпался в гравицапу. Заметил ее только по поваленным молодым сосенкам, а в центре деревья стояли невредимые. Здоровенная 30 метров, а за ней еще какая-то гадость. Натужно зарычал двигатель. Клацнула дверца. Тут гравицапа, а в лесу... Что за странное искажение? Точно ведь в ловушку заманивают. Искажения-то могут. Он напряг чувства. Там, где ревел мотор, точнее моторы, опасности не было. И все-таки шейх не до конца доверял интуиции. На голоса он пошел скорее из любопытства, чем движимой радостью. «Ура, меня спасут!» «Картошка! Ну, чё там?» — хрипло заговорили совсем близко. «На дороге гравицапа, колонна не пройдет», — ответили бодрым баритоном. «А тут болото, нормально». «Ты смотри мне, у нас уже один БТР завяз, двум пришел писец, осталось три». «Надо было мотолыги брать». Затрещали ветви кустов, хлюпнуло, кто-то шлепал по болоту. Чувства не предупреждали об опасности, теперь шейх позволил себе обрадоваться. «Люди!» «Смотри!» — задыхаясь, продолжил хриплый. «Сектор-то какой спокойный! Ты такой раньше видел?» «Не. И я. А 10-й год тут брожу. Будто вся дурь, вся неправильность влезла в людей, и они тю-тю. У сектора просто сил не осталось». «Ага». Наконец шейх заметил первого следопыта и предположил, что это картошка. Он был настолько низок, что закатил рукава плащ-палатки, чтобы не болтались и так... Кругл, что она натягивалась на его животе. Капюшон скрывал лицо, но Мансуров был уверен, что оно напоминает поросячье рыльце. Длинная палка в руках картошки походила на посох. Следом за ним хлюпал пожиже второй следопыт, тоже с посохом, в плащ-палатке и в кирзачах. За спиной у него болталось ружье. Обычный мужчина среднего роста, лицо не рассмотреть из-за капюшона. «Сектор в помощь!» — проговорил шейх и шагнул навстречу следопытам. Картошка вскрикнул. Тот, что повыше выругался, схватил ружье и выстрелил. Мансуров едва успел рухнуть в мох. «Мужики, вы охренели? Я свой!» «Ага, так я и поверил», — говорил хриплый. Картошка оказался более доверчивым. «Бука, тише! Они не говорят!» «Это там не говорят, здесь вполне даже могут!» «Меня зовут Алан Мансуров», — вжимаясь в мох, кричал шейх. «Я сотрудник МАС, располагаю важной для вас информацией». «Что там у вас?» — крикнул кто-то еще. «Помощь нужна, с кем вы разговариваете?» «С зомбаком», — ответил хриплый Бука. «Отставить!» — в надежде на адекватность третьего, наверняка там есть и четвертый, десятый, шейх снова прокричал. «Я сотрудник МАС, полковник в отставке Алан Мансуров. Прошу меня выслушать, а потом делайте, что хотите». «Не стрелять!» «Повезло тебе», — прохрипел Бука. «Вставай, руки за голову». Шейх послушался, скрестил пальцы на затылке и развел локти. Бука выбрался из болота, держа вероятного противника под прицелом, обошел вокруг Мансурова, сбросил капюшон. С такой рожей только злодеи в театре играть. Под огромными бровями не видно глаз, но с крючком губы сжаты в куриную гуску. Картошка на всякий случай достал обрез и спросил. «Мужик, как тебя в сектор занесло безоружного?» «Я был в глуби», — сказал он честно. Картошка присвистнул, Бука вскинул бровь. «А что случилось на здесь?» Следопыты переглянулись, Бука махнул прикладом в сторону болота. «Топай давай, командир разберется. У него реактивы есть, в раз определит, кто ты». «Не понимаю», — сказал шейх, ступая в затянутое рязкое болото. Правая нога тотчас увязла, он ее вытащил и продолжил. «Случилось что-то серьезное? Это важно!» — Бука прохрипел. — В секторе не осталось людей, всех убили хамелеоны, вот что случилось, и вообще людей осталось мало. Шейх вспомнил мертвых ихтиандров и поверил. — Не представляю, как вы можете быть не в курсе, — затараторил картошка за спиной, получил затрещину от Буки, ойкнул. — Хватит ребаться, не наше это дело, пусть командир разбирается. — А правда, что глупь... — Цыц, я сказал! — картошка смолк. Сопел отдышливый Бука, хлюпала жижа под ногами и шелестели листьями осины. Двигатели больше не рычали, видимо, их заглушили. Интересно, кто сюда пожаловал, военный или МАЗ? И вообще, что случилось? Болото закончилось, дальше шли сосняком. Шейх все еще держал руки за головой и не сомневался, что если сделает неловкое движение, Бука выстрелит. Когда он увидел три БТРа и две старенькие самоходные установки «Тунгуска», то опешил. Не техника, пробравшаяся так далеко в сектор, так удивила его. Логотипы. Два БТРа были армейскими, на третьем красовалась эмблема МАЗ. Да, дело действительно серьезно, раз решили объединиться давние конкуренты. Экипаж торчал из люков. Завидев шейха, и вояки, и масовцы повылезали на кузова БТРов. Немного их, по четыре человека в каждой машине. Мансуров рискнул, поднял руки над головой, затем опустил и зашагал быстрее, говоря, «Я вам не враг, я побывал в глуби, точнее там, куда ведет тоннель». Коренастый военный. «Ого, генерал!» Со смутно знакомым лицом спрыгнул на землю и прицелился в шейха Изака. «А ну стоять! Не как Алан Мансуров собственной персоной! Гнида ты карьерная! Вот так встреча!» Шейх прищурился, пытаясь разглядеть генерала, который стоял метрах в десяти. Лоснящееся лицо, веселые морщинки в углах лукавых глаз, полуулыбка на губах, утиный нос. «Да это же Коротков, Сережка, крыса, штабная, стукач паскудный!» «Сергей, что было, быльем поросло! Я забыл, ты забыл. У меня важная информация!» да уж, хотел бы я знать, где ты был, когда всех мочили, в какой норе отсиживался, если ты вообще человек. Сейчас я кину наручники, а ты заведешь руки за спину и защелкнешь их». «Я был в глуби», — проговорил шейх громче, рассчитывая, что его услышат другие военные или массовцы. «Если Коротков тут главный, то хана». Алан Мансуров знал о его махинациях, повлекших человеческие жертвы. Он сам едва не пал их жертвой и был уволен из армии. А эта крыса осталась. Астрахана бы сюда, чтоб посмотрел, чей приказ выполнял его командир Алан Мансуров. Коротков скривился. — Ладно тебе, Алан, все знают, что ты карьерист. Чтобы выкрутиться и воспользоваться ситуацией, ты любую байку выдумаешь. Лови, опа! Шейх поймал наручники и стиснул челюсти. Вот ведь бред! Он сделал почти невозможное, добрался до людей, и эти люди теперь отказываются его слушать. — Считай до трех, — Коротков прицелился. — И раз, и два. Шейх защелкнул наручники, повернулся спиной, дернул разведенными руками. Он не собирался лгать и испытывать терпение Короткова. Сотрудничество сейчас — самый правильный выход. Главное — добраться до кого-нибудь поумнее. С массовского БТРа спрыгнул высокий мужчина в камуфляжных штанах и черной футболке с демоном. Навис над Коротковым. Он был на полторы головы выше и подпер голову рукой. — А я с удовольствием послушал бы этого человека. — Вы уверены, что он человек? — Коротков затанцевал от нетерпения. — Есть такое подозрение. Назовите ваше имя, я не расслышал. — Алан Мансуров. — А, это наш внештатный сотрудник, который получил задание, связанное с поимкой какого-то преступника. Меня подробности не посвящали. — Тараса Астрахана, — напомнил шейх, все еще стоя на месте позади него, сопели следопыт Бука и Картошка. — Это он инициировал вторжение. Вояки зашептались. Коротков и незнакомец остались равнодушными. — Кто этот высокий? Пересекаться вроде не приходилось. «Я курирую экспедицию», — улыбнулся Коротков. «Мансуров или кто ты на самом деле? Иди сюда! Надо взять анализ крови». «В моей машине я настаиваю», — уперся массовец. «Он знает! Идемте, Алан». Шейх поравнялся с высоким и приподнял голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Совершенно незнакомый мужчина. Смоляные волосы, льдистые синие глаза, нос с горбинкой, похож на еврея-полукровку. — О чем я знаю? — на ходу спросил он у массовца. — И куда вы направляетесь? — Сначала мы должны убедиться, что вы человек. Коротков забрался на личный транспорт и принялся давать распоряжение. Бука смел ему дерзить. — Чисто там, зуб даю. Обшивка БТРа, куда шейк залез вслед за массовцем, глушила внешние звуки. Обстановка в кузове была обычная. Сиденье механика-водителя, две скамьи вдоль стен, тусклые лампы. На скамьях служащие, по два человека с каждой стороны, одеты по гражданке. «Ваня, проверь!» — распорядился командир и сел за руль. Не дождавшись приглашения, шейх опустился на край скамьи. Пассажиры отодвинулись. С другой скамьи спикировал Ваня, парень лет 23-25, с крапчатыми совиными глазищами и вздернутым носом. В руке он сжимал стилет. «Извините, мне нужна ваша кровь», — шейх оттопырил раненую руку. Кожу обожгло, парень сделал надрез и взял пару капель крови в пипетку, капнул на предметное стекло и добавил синеватой жидкости. Шейх вскинул бровь. «Человек», — проговорил парень, и еще что-то добавил, но его голос утонул в реве мотора. «Дай ему ключи», — распорядился командир и по совместительству механик-водитель. «И садись на мое место, нам надо побеседовать». Сняв наручники, шейх потер запястье, скривился, раненую руку пекло огнем, самодельная повязка напиталась свежей кровью. «Вы ранены?» — спросил командир, присаживаясь рядом. «Я не представился, извините. Роман Якушев, начальник, впрочем, уже не важно». «Мелочи не рано, царапина ближе к делу. Что значит человек? Неужели не видно?» «Вы в самом деле не знаете? Под воздействием биотина и сектора люди стали массово превращаться в хамелеонов. Они очень напоминают зомби, но быстро учатся. Во всем мире паника. Их больше, чем неизмененных. Благодаря заговору полковников в Питере проблема устранена, но по стране ситуация печальна». «Что вам надо в секторе?» — не унимался шейх, осознавая, что не в трясущемся БТРе ему надо быть, а в штабе, чтобы решать проблему вместе с учеными. «Взорвать глубь, пока сектор не активен. Ударить ракетами и закрыть канал». «Ерунда, провальный план, ничего не изменится, последствия могут быть необратимыми. Соедините меня со штабом!» Якушев потер подбородок, посмотрел на шейха грустно. «Расскажите мне, вдруг вы переоцениваете важность информации?» Психоаналитик нашелся, злобно подумал шейх и начал рассказ. «Вы знаете, что такое эта глупь и куда она ведет? Она всего лишь шлюз. Я раньше вас узнал, что биотин меняет людей, перестраивает их, делает частью сообщества пришельцев». Все больше распаляясь, он будто увидел себя со стороны. Раскосые глаза сияют нездоровым блеском, ноздри раздуваются, жестикуляция тоже слегка нездорова, двухнедельная щетина топорщится. Сейчас крикнет «Аллах Акбар» и бросится вглубь, очертя голову. Он вдохнул, выдохнул и смолк, натолкнувшись на недоверие во взгляде Якушева, который поерзал и сказал. «Ну-ну, пришельцы, значит? Значит, из космоса, а глубь — это шлюз. И где тогда сам корабль? Почему наши приборы его не зафиксировали?» Руки враз опустились. Что-то доказывать этому человеку, а тем более Короткову, бесполезно. Надо утихнуть, дождаться отрицательного результата операции и разговаривать со штабом. Там наверняка выжили хоть какие-то ученые. «Алан, перед тем, как люди начали вести себя странно, наблюдался мощный всплеск. Наверное, ваша реальность субъективная. Заместила объективную. То, что вы рассказали, безусловно, правда, но ваша. Надеюсь на ваше понимание». «Но с вашим руководством мне все равно надо встретиться», — сказал шейх деловым тоном и замолчал. «Конечно, но на обратном пути». Якушев потерял к нему интерес, а шейх сидел и негодовал. «Драгоценное время уходит. Возможно, именно этих минут не хватит человечеству, когда наступит время финальной битвы. Что делать? Захватить БТР? Сорвать операцию и ехать в Питер? Ну, где гарантия, что начальство устроит правда? Так есть вероятность, что его хотя бы выслушают. А может, ни Якушев, ни Коротков просто не знают, что происходит. Правду скрывали, чтобы не деморализовать их». «Роман», — проговорил шейх, — «просто свяжитесь со штабом и скажите, что с вами Мансуров, который говорил с профессором Астраханом». Он вспомнил централи Лукавого, пускающего пену. Знать бы заранее, чем обернется его тщеславие. Да и сам хорош. Поверил такой гниде, поперся за ним в пекло. На что рассчитывал? «А что с сектором? У вас самоходные установки? Там же электроника». «Как бы это правильно сказать? Сектор изменил напряженность, что ли? А техника у нас специальная, для сектора адаптированная. Даже Могилевский стал просматриваться со спутника, но над ним какое-то черное марево и никакого космического корабля». «Почему тогда авиацию не задействовали? Было бы эффективнее», — Якушев ответил, сделав скорбное лицо. «Нет у нас авиации. Ну, почти нет. Да если сектор снова заработает, самолет упадет, а мы как-никак выберемся». Шейх согласился, вспоминая, как ловил Астрахана на вертолете, а Якушев продолжил. «Всего мало людей и техники. Если нам не удастся прервать сигнал из глуби, Питер долго не продержится». «А в других странах что?» «То же самое. Их орды. Людей жалкие тысячи». «Роман, а сам-то веришь, что получится?» «А что мне остается? Не в космический же корабль верить». Больше шейх тему не поднимал. «Пусть стреляют по глуби. Что они сделают, когда все это лишь проекция? Неактивный телепорт». Он рассчитывал самостоятельно связаться со штабом, пока они заняты целью. Нахрапом брать ситуацию под контроль неразумно. Ехали с полчаса. То останавливались, то снова трогались. Наконец затормозили окончательно. Якушев откинул люк и вылез. Донеслись взволнованные голоса. Шейх тоже покинул салон, и, щурясь на солнце, туман пал на землю росой, сел на кузове. Тунгусы заворочили гусеницами, сминая мох и разбрызгивая грязь, развернули ракеты к глуби. Начались приготовления. Коротков бегал от одного ЗРПК к другому, размахивал руками и матерился. «Сигареты есть?» — спросил шейх у парня, спускающегося на землю с БТРа. Тот кивнул и дал шейху всю пачку вместе с зажигалкой, предупредив. «Ну, а с возвратом?» Мансуров кивнул, вдохнул терпкий дым и закрыл глаза, делая по возможности безмятежный вид. «Я ничего не замышляю, сижу себе на солнышке, греюсь, не обращайте на меня внимания». К его разочарованию в салоне остался Ванька, парень, который брал у него кровь. Он сидел за рулем и следил за происходящим через окно. Шейх навис над ним и проговорил. «Вань, как думаешь, получится?» Парень вздрогнул, обернулся, снова посмотрел вперед. В эту минуту шейх обхватил его за шею здоровой рукой, уперся ею в раненую и принялся душить, морщась от боли. Жертва неумело сопротивлялась, таращила глаза, но вскоре «уснула» в кавычках. «Прости, друг, так надо», — проговорил шейх и включил передатчик. «Прием, срочный вызов». Ему ответили усталым голосом. «Второй на связи, что случилось?» «С вами разговаривает Алан Мансуров», — затараторил шейх. «Тот самый, что был послан на поимку профессора Астрахана. Мы проникли вглубь. Астрахан инициировал вторжение. Ракетный удар не принесет положительных результатов. Вам следует его срочно отменить. Это не остановит вторжение». «Повторите, вы были вглубь?» «Больше того, в очаге вторжения. Я знаю врага в лицо». В этот момент в салон запрыгнул Якушев, вытаращился злобно и заорал. «По какому праву?» — из динамиков лилось. «Дайте мне Короткова или Якушева!» Оттеснив шейха, массовец согнулся в три погибели и проговорил. «Якушев на связи!» «Почему не доложили?» «Сворачивать операцию! Мансурова срочно в штаб! Двигайтесь к Твери! Там вас встретят! Как понял?» «Боюсь, что не успею». «Исполнять!» На улице Тунгуска дала залп. Могилевский был в нескольких километрах от зенитных установок, но шейх почти наяву увидел, как ракеты, не долетев, падают в Московское море. Раздалась серия взрывов. Неужто ракеты достигли цели? Земля вырвалась из-под ног. Шейху показалось, что БТР качается на волнах. Пришедший в себя Ваня вцепился в кресло, Якушев упал носом в пол. Вихрь пронесся над сектором и швырнул на лобовое грязь, перемешанную с опавшей хвоей. Похоже, БТР тащило будто щепку, пока он во что-то не уперся. Буря стихла так же быстро, как началась, но едва Якушев начал подниматься, как его скрутило, из ушей полилась кровь. В голове шейха будто взорвалась граната, и сотни осколков впилась в череп. Всплеск! Давно забытое ощущение. Согнувшись пополам, он сполз на пол и вцепился в сиденье обеими руками. Мир плясал, расползался цветными пятнами, потолок пикировал, пол вырывался из-под ног. Постепенно боль отпустила, и мир начал обретать привычные очертания. Превозмогая головокружение и тошноту, шейх уперся в скамейку и поднялся. Якушев лежал ничком, не двигался и, похоже, не дышал. Мансуров потянулся, чтобы проверить пульс, и заметил, что ребра массовца шевелятся. Ваня распластался в кресле, свесив руки и вытаращив глаза. Свет не пробивался сквозь засыпанное землей лобовое стекло, лишь тускло горели лампы. Шейх подвинул скорчившегося Якушева, попытался восстановить связь со штабом. Как бы не так. Сектор начал пробуждаться. Учитывая, что Улей обладает искусным интеллектом, можно ждать любых сюрпризов. Твари опасаться не стоит, даже хренозавр бессилен перед БТРом. А вот бродячие искажения на пути образоваться вполне могут. Шейх рывком поднял Якушева, тот застонал и схватился за горло. «Командир, валить надо! Не знаю, как ты, но я собираюсь жить хотя бы до тех пор, пока не расскажу людям, что мне известно». Якушев замычал, сжал виски и снова осел на пол. «Придется брать командование на себя, но для начала надо подсчитать потери». Шейх откинул люк, вылез и поморщился. «Было похоже, что по лесу прошел торнадо. На одну из тунгусок упала сосна, вторую протащила в лес, и она застряла между двумя огромными стволами. БТРы тоже раскидало, но все они были на колесах. Понятное дело, люди, застигнутые вихрем на улице, погибли. Их даже искать не стоит. Придурок Коротков не предвидел, чем это закончится, или просто плевать ему на людей. Сам он, небось, в салоне отсиделся. Разбей его, паралич». Осталось дождаться, когда экипажи очухаются после всплеска и двинутся в обратный путь, пока сектор не до конца пробудился. Шейх задрал голову и взглянул в дымчатое небо. Его настораживал туман, точнее, клубящиеся облака, текущие по небу и начинающие снижаться. «Опасность», — подсказала интуиция, и Мансуров рванул к ближайшему БТРу, надеясь, что экипаж не сильно пострадал. Забрался на кузов, затарабанил в люк. Внутри зашевелились, люк откинулся, и вылез молодой лейтенант, вытер кровь под носом. «Вести можешь?» «Сможешь! Заводи мотор и поехали отсюда!» — шейх ткнул в небо пальцем. «А то хана! Живее, живее! Пошел! Теперь я тут главный!» «Без следопытов!» «По старым следам пошел! Вот если замешкаешься, тогда ты труп!» Хлюпнув носом, летеха исчез в салоне, мотор зарычал, когда шейх пытался достучаться до экипажа следующего БТРа. Ему повезло, механик-водитель почти не пострадал, выслушал приказ, глянул на зловещее небо и уверовал. Шейху осталось посмотреть, выжил ли кто в тунгусках. Из кабины машины, приваленной сосной, вылез бледный, оплывший Коротков. «Уезжаем!» — приказал Мансуров. Коротков проследил направление его пальца и пригнулся, будто облака собрались на него пикировать. Ругнулся. Шейх рванул к другой тунгуске. Ударил в обшивку, вскарабкался на люк, снова ударил. Никто не отвечал. Наверное, еще в коматозе валяются или вообще погибли. Тунгуска Короткова зарычала, развернулась и рванула в лес. «А ну стоять!» — заорал шейх, с трудом подавил желание догонять машину и выругался. «Вот сука, кинул! Все! Хана тебе, Алан Мансуров, даже в рожу Короткову на прощание не двинул». Облака опустились на вершины самых высоких сосен. 5-10 минут, и можно никуда не ехать. Все тропы вернут тебя сюда. К этому времени рой захватит землю, друзей на корабле перебьют, а остатки человечества будут доживать последние дни, прячась под землей. Когда шейх уже простился в сотый раз со всем, что он любил, люк тунгусский откинулся. Не глядя на водителя, шейх метнулся к рулю, комментируя свои действия. «Ваш начальник Коротков дебил, сектор пробудился, теперь нам надо сваливать!» Гусеничная машина с ревом вырвалась из тисков и устремилась по колеям, заполненным водой. Туман опускался все ниже и ниже. Шейх выжимал из тунгуски максимум, приговаривая: «Давай, мой хороший, давай, еще поддадим!» Он даже не знал, сколько человек в салоне, просто чувствовал их молчаливое внимание и знал. Выкроенная секунда может решить не только их судьбу, но и определить будущее человечества. Росс отметил, что при выезде из Химок зомби стало меньше, и чем дальше от центра, тем реже они встречались. Вели они себя спокойно, замирали на обочине и провожали БТР взглядами. Сначала Росс думал, что они собрались в Химках, узнав, что здесь профессор. Сейчас же понял, причина в другом. То и дело он поглядывал на спасенных. Девчонка копалась в сваленном на полу оружии и разъясняла брату, что зачем. Хорошая девчонка, боевая, с такой и в разведку можно. Да и братец у нее ничего так, просто маленький еще. Росс глянул на наружные часы. «Без 10:08, надо поторопиться», — кашлянул передатчик и проговорили знакомым голосом. «Красницкий на связи, вы на месте?» «Подъезжаем», — ответил Росс, поглядывая на задумчивого Кошкина. «Вопрос, вы наблюдали что-нибудь странное?» «В центре химок массовое скопление зомби», — сказал Росс, — «а в общем все как всегда». «Изначально место встречи с профессором Гинзбургом планировалось в центре химок», — пояснил военный. «Это значит, что они быстро учатся анализировать информацию. Поторопитесь, свяжемся через 15 минут». Дождавшись, когда стихнут помехи, Кошкин сказал: «Понятно. Все думают, что место встречи, например, у памятника Ленину. Но в последний момент планы меняются. В итоге о настоящем месте знают единицы. Ну чё, кот и Росс, на страже человечества?» Дома остались позади. Позолоченная солнцем тянулась старая ленинградская трасса. Ныне она почти не использовалась, и дорога была полупустынной. Лишь изредка встречались остановившиеся машины, в основном внедорожники. «Смотри!» — воскликнул кот. «Старуху какую-то тащат!» Росс скосил взгляд. По той стороне трассы, за отбойником напротив стеклянного офисного здания, окруженного диковинными деревьями, мелькала по-цыгански цветастая юбка жертвы и ее седые космы. Волокли цыганку 6 шатунов, вожак скользил впереди. Россу показалось, что он дал знак своей группе, и зомби метнулись с дороги к промышленным ангарам. «Обычное дело», — проговорил он по возможности равнодушно, — «на самом же деле ему хотелось помочь человеку. Да, это бесполезная старуха, да, цыганка, но человек, попавший в лапы к нелюдям». Здравый смысл заставил его ехать дальше и забыть о старухе. Кот хлопал себя по бедру и насвистывал под нос. Не старший следователь Кошкин, который собирался закрыть Росса, просто кот, настоящий мужик, общее несчастье сплотило непримиримых врагов. Вдалеке появились пресловутые ежи. Раньше здесь проходила линия обороны Москвы, и теперь они снова стояли на страже, оберегая мир от сектора. Росс сбавил скорость. «Кот, зревоба!» «Зрю!» И правда, кот весь потянулся, подался вперед и впился взглядом в монумент, качнул головой. «Ох, не нравятся мне эти буквы «Ж!»» Ежи возвышались слева от трассы, подпирали небо металлическими балками. От БТРа их отделяли слегка подгнивший отбойник и 3 фуры. На месте ли профессор разглядеть было невозможно. Росс развернул БТР и направил на отбойник. Кошкина подбросило так, что он чуть стекло лбом не протаранил. Зазвенело оружие сзади, ойкнула Яна. Преодолев препятствие, Росс протаранил пару легковушек и устремил БТР на 2-й отбойник, отделявший обелиск от трассы. «Стой, вандал!» — возопил кот. «Тут объезд есть!» Росс подумал, что будь он профессором, то залез бы повыше на балки, а сейчас, услышав рев двигателя, спрыгнул бы и несся, размахивая беретом. Хоть Гинзбург и в возрасте, но довольно бодр и напоминает престарелого француза. А у престарелого француза, если верить штампам, непременно должен быть берет. Отбойник закончился, открывая взору бетонную площадку. Кое-где бетон раскрошился, щетинилась трава. Здесь давно не убирались, кругом высились груды мусора. Росс сбавил скорость, вглядываясь в опоры ежей. «Вот, сейчас появится профессор, бросится навстречу, но никого. Может, просто не видно, потому что узкое стекло ограничивает обзор?» Прищурившись, кот проговорил. «Чего-то нету его, профессора». Остановив машину, Росс откинул люк и вылез на кабину. И правда никого. Высятся 6-метровые железные буквы «Ж», бурые от ржавчины. «Профессор Гинзбург!» — позвал Росс. «Нас прислали за вами, выходите!» «Нету его, не видишь?» — сказал кот, усевшийся рядом. «Хорошо, если он опаздывает. Мне интуиция подсказывает, что он не придет, а нам надо валить в Питер, чтобы засветло добраться». «Не успеем, засветло», — грустно сказал Росс, вытащил из салона Мосинку и спрыгнул на асфальт. «Пойдем, кот, посмотрим, что там. Вдруг он нам знак оставил». «Может, и не было никакого Гинзбурга. Вдруг это ловушка?» «Кошкин, тебя параноид. Это последний наш шанс, понимаешь?» Девушка тоже вылезла и уселась на кузове с Муркой. Прикрывать решила. Молодец, грамотное решение. Ее желтоволосый братец не высовывался. Тишина стояла гробовая, звенели синицы в сосняке, шуршал гравий под ногами, сопел от напряжения кот. Следов пребывания человека было превеликое множество. Упаковка от ряженки, конфетные обертки, надорванная пачка от презерватива. Это не считая куч целлофанового мусора, над которым грозно высился забытый всеми обелиск. «Если мы спасем мир, — проговорил кот серьезно и указал на гранитную плиту, — обелиск назовут в честь нас и впишут наши имена в тот мемориал. А ведь обидно за отечество. Место боевой славы превратили в помойку. Народ, забывающий своих героев, обречен на вымирание. Рос думал, что Россия вымрет от наркомании и всеобщей деградации лет через 50, но появился сектор, и процессы ускорились. Если разобраться, то, что происходит сейчас, скорее закономерность, чем случайность. Мемориалов было три. Когда подошли к первому, Рос прикоснулся к огромной железной колонне, осмотрел все вокруг. Кот производил следственно-разыскные мероприятия у соседнего мемориала. Рос знал, что он скажет. «Никаких следов. Хоть бы написал, тут был профессор Гинзбург. Искать меня там-то и там-то». Рос зашагал к последнему мемориалу, осторожно переступая через битое стекло и обрывки газет. Обогнув очередную гору мусора, он замер с поднятой ногой над крылом от легковушки с заляпанным свежей кровью. «Кот, глянь, что у меня тут!» Кошкин тотчас навис над ним, поднял крыло, покрутил в руках, сделал выпад. «Гибрид дубины с тесаком! Им кого-то били. Сколько тут следов! Опачки!» Кот коршуном спикировал на рассыпанные визитки, принялся их перебирать. «Профессор тут был недавно. Смотри, это его визитка». «Хочешь сказать, что они его достали?» — спросил Росс, вертя в руках заламинированную визитку Гинзбурга. 100%. И уволокли. Не убили, иначе тело бы валялось тут. Причем утащили недавно, кровь на крыле свежая. А вот и ботинок. Уж не профессор ли его обронил?» Действительно, ботинок с острым лакированным носком валялся на боку. «А где нам его искать?» — разжал кулаки и присел на влажной земле, перемешанной с газетными обрывками, в которой четко отпечатались подошвы. Профессор, видимо, упирался. Вот его ботинки, а вот эти борозды, одну глубокую, вторую едва заметную, он оставил, когда его поволокли. Не в лес, на другую сторону трассы. Следы свежие. «Они пошли обратно в город», — сказал Росс. «Мы должны были их видеть, если они не свернули к промзоне». Кот хлопнул себя по лбу. «К машине! Быстро! Мы их видели!» Росс вытаращился на него, и кот всплеснул руками. «Назад! Назад едем! Старуха! Это и есть наш профессор!» «Бред! С чего бы ему?» «С того, что зомби, сообщность! Ты думаешь, что они не разговаривают? А фиг!» Кот нырнул в люк и продолжил уже оттуда. «Они единое целое! Что видит один, видят и знают все! Они целенаправленно искали Гинзбурга, и он это знал! Я бы на его месте попытался замаскироваться!» Все равно сомнительно, Рос завел двигатель. «Что там?» — взволнованно спросила Яна. Кот ей ответил. «Мы мчимся выручать профессора, живота не жалея». БТР с рычанием развернулся и рванул по трассе, сметая все на своем пути. Рос выжал педаль газа до максимума. Стрелка спидометра колебалась между 80 и 90 километров в час. Резвая машинка. Можно было бы до сотни разогнаться, да препятствий многовато. «Кто помнит, где именно была бабка? Будем надеяться, что это Гинзбург». «Да где-то, не помню точно», — вздохнул кот. Яна наклонилась вперед и заорала в самое ухо. «Напротив дендрария. Стеклянное такое здание. Мы там пальмы домой покупали в прошлом году. Там еще теплиц дофигища». «Узнаешь?» — спросил Рос. «Не гони так сильно, должна узнать». Пришлось сбавлять скорость. Рос почти физически чувствовал утекающее сквозь пальцы время. Так и подмывало выжать газ. «Вот, вот оно!» — воскликнула Яна, и Рос припарковал БТР напротив трехэтажного стеклянного здания, больше напоминающего теплицу. Отражая вечернее солнце, окна сияли золотом. Кашлянул передатчик и полился взволнованный голос Красницкого. «Прием! Что у вас? Где профессор?» «Ищем!» — бросил Рос. «Не отвлекайте, дорога, каждая секунда. Буду держать вас в курсе!» Кот сглотнул и огладил сайгу. «Будем надеяться, что они не догадались, что старуха есть профессор, а если мы ошиблись, что ж, повезло цыганке. Каков план?» «Сейчас смотримся». Рос шагнул назад, откинул крышку люка, щеки огладил свежий ветерок и закончил, подтягиваясь. «Тогда и будем решать». Устроившись на крыше БТР, он положил сайгу и оглядел окрестности. Зомби поблизости не наблюдалось, и это главное. За дендрарием тянулась промзона, заборы, жестяные крыши, трубы, дальше ангары, за ними зеленел лес. Рядом сел кот с вепрем, вынул сигарету из пачки, щелкнул зажигалкой и прищурился на солнце. «На БТРе не проедешь, спешиваться придется». Ерунда, такой танк запросто забор своротит. «Лучше не шуметь и спешиться, пока они не в курсе, что мы тут, у нас преимущество», — прибавил оптимизма кот, выпустив кольцо дыма и погладил карабин. «Если нас заметят, считай, весь зомбятник узнает, где мы, и Химкинский сюда ломанутся. Сколько им понадобится времени, чтобы добраться?» Рус мысленно прикинул расстояние и предположил. «Час-полтора. Это если из городка пилить, а если с окраин?» «Хватит рассусоливать, кот, ружья в зубы и вперед!» «Я пойду с вами», — проговорила из салона Яна, высунула голову. Вид у нее был, как у бойцовского воробья. Волосы взъерошены, глаза горят, губы поджаты. Рос вспомнил, как она рассказывала братцу об оружии и согласился. «Покажи, что ты себе выбрала». «Мурку выбрала». «Мужики, хватит болтать!» «Женюсь», — улыбнулся Рос. «Яна, подай-ка нам велосипедные каски и кевларовые жилеты, быстренько!» «Ага». Яна зашуршала в салоне БТРа, донес ее взволнованный голос, Рос разбирал через слово. «Если я заору, кто-то из нас! Зомби, стреляй!» Рос принял жилет и тут же надел поверх него патронтаж, нацепил шлем, хлопнул по ножнам с непальским тесаком, кивнул коту, затягивающему жилет, и спрыгнул на землю. Он моментально ощутил себя чужаком на вражьей территории, невольно пригнулся, прищуриваясь. Звенят синицы, надрывают глотки собаки, шоссе молчит, люди тоже молчат. Спрыгнул Кошкин, на цыпочках зашагал вперед, всматриваясь в землю и будто принюхиваясь, как охотничья собака. Яна приземлилась практически бесшумно, села на одно колено. Под бело-красным шлемом с нарисованной головой тигра не было видно ее лица. Длинные черные волосы она небрежно жестом закинула на спину и проговорила шепотом. «Собаки лают. Чуют, наверное». «Тсс!» — кот махнул на ворота. «Тут следы. Так и наша цель в дендрарии». При открытой створке зеленых ворот поскрипывал ветер. За белым забором высились голубые ели, кипарисы, туи, пальмы, блестели огромными листьями магнолии, розовели граммофоны неизвестных цветов. Все так же, глядя в асфальт, кот приблизился к воротам, заглянул внутрь и жестом подозвал к себе. Рос и Яна подошли на цыпочках, постоянно оглядываясь. На БТРе восел Янин братец со стволом. Рос надеялся, что мальчишка сумеет выстрелить, если увидит зомби. Скользнув за ворота вслед за котом, Рос словно телепортировался в тропический рай. Вдоль белого забора были выставлены можжевельники с корнями, замотанными мешковиной. С пальмами обращались нежнее, ухоженные, высокие, они росли в огромных глиняных горшках и возвышались над лимонами и мандаринами, усыпанными плодами. Дальше простиралось превеликое множество тропических растений, названий которых Рос не знал. Деревья с огромными продолговатыми листьями, кусты с листьями лаковыми, с руку размером, и цветы, цветы, цветы, алые, синие, желтые, разноцветные, будто бабочки. В вольере, огороженном рабицей вместо тигра, вперед-назад носились два ротвейлера, рычали и скалились. «Ботсад, блин!» — шепнул кот. Присел, складил голову в оранжевом шлеме. На фоне желто-красных цветов он почти не выделялся. «За мной!» Свернули на выложенную брусчаткой дорожку, что вела к секции с бонсаями. Рос еще больше, пригнулся, ощутив себя гулливером в мире карликовых сосен, елей и даже секвой. След здесь терялся, зато было перевернуто два горшка с кедрами, точнее, с кедровой сосной. Это Петр Великий нарек ее кедром, чтобы дороже продавать за границу для кораблестроения. Глиняный горшок раскололся надвое, сырая черная земля запечатлела отпечаток подошвы, скорее всего, кроссовки. Дальше валялось еще три горшка с цветами. Тропка, огибая замшелый холм с искусственным водопадом, вела к трехэтажному зданию теплицы, где, вероятно, находилась бухгалтерия, комнаты персонала и подсобные помещения. Посреди тропинки дохлым зверьком валялся ботинок, перевернутый кверху подошвой. Явно не женский ботинок. Сердце Роса забилось чаще, ладони взмокли. Неужели Гинзбург и правда переоделся в женщину? А почему бы и нет? Делали же так великие люди. У него внешность располагает, и патлы длинные. Идущая позади Яна выругалась, Рос обернулся. Девушка целилась в заросли тропических растений с листьями, похожими на плоские батоны. Листья едва заметно колыхались. «Что там?» — спросил Рос. Яна дернула плечом. «Показалось, силуэт человека. Я пригляделась, а уже нет никого. Ветер, наверное, и нервы». Кот отодвинул Росса и зашагал к зарослям, шепча на ходу. «Сейчас проверим, там земля и травка, следы должны остаться». Аккуратно раздвинув листья, будто кто-то мог оттуда выпрыгнуть, присел, почесал затылки. Яна прицелилась в кусты. Ружье она держала уверенно, руки у нее не дрожали. «Молодец, девочка!» — кот выпрямился. «Следы. Кто-то был здесь. Он слышал, кого мы ищем, и это не человек. Человек бы кинулся навстречу с распахнутыми объятиями. Так что можно шуметь. Есть тут кто живой?» В ответ на десяток глоток залаяли, завыли собаки за стеклянным зданием. Там, где теплицы, что-то со звоном разбилось, донесся хрип. Все будто по команде рванули на голос. Если шпион слышал разговор сначала, то все зомби знают, что старуха-профессор его скорее убьют, чем сдадут. В голове включился таймер. Рос бежал, переворачивая горшки, и видел орды хинкинских зомби, которые точно так же по команде бегут сюда. Теплицы сливались боками и простирались на сотни метров. Обходить их было бы слишком долго, и Рос крикнул. «Внутрь! Пройдем их насквозь! Так быстрее!» Стеклянная дверца распахнулась, и Рос погрузился в благоухание тысяч цветов, аж голова закружилась. Ветви и листья хлестали по лицу, растения слились в сплошное пестрое пятно. Успеть времени осталось совсем мало. За спиной тяжело дышал кот, ругалась Яна. Рос выстрелил в стекло, которое тотчас рассыпалось, и оказался на территории авторемонтной мастерской. Старенький инвалид КамАЗ о трех колесах, Тойота с раскрытым капотом, пара аккумуляторов у приоткрытых ворот в чернеющий зев ангара. А в этой черноте Рос знал, были они, следили, поджидали, там же был профессор или бабка-цыганка. Неважно, важно, что от их присутствия кровь в жилах холодела. Яна стала по левую руку, шумно вздохнула и передернула затвор, говоря, «Почему они не захлопнули ворота ангара?» «Может, просто не сообразили?» — прохрипел кот и шагнул вперед. Яна с ним не согласилась. «Что шпионить надо, значит, дошло. Подлость готовят, спиной чую». Рос покосился на кота. Тот подобрался, облизнулся и позвал, целясь в темноту. «Бабушка, вы тут? Бабушка, отзовитесь!» В ангаре замучали. Рос глянул на кота. Тот почувствовал его взгляд, подмигнул и сказал. «Ну что, мы с Росом спасаем профессора. Девушка стоит на стреме и стреляет, если вдруг они начнут набегать. Хорошо, что каски надели. Хитрые твари бомбят тяжелыми предметами сверху. Смотри на крышу, Яна, чтобы не улыбаться потом всю жизнь». «С Богом, кот!» — сказала она. «Иди давай». Донесся вопль Яниного брата, грохнул выстрел, потом еще один. Рос рванул вперед. «Еще минута, и будет поздно. Сейчас или никогда!» «Прикрывай, кот!» — крикнул он на бегу. «Яна, на тебе тыл!» Ударом ноги он распахнул створку ворот и прижался к стене внутри ангара. К стене напротив прилип кот. Солнечный свет достаточно озарял ангар. Здесь ремонтировались микроавтобусы нескольких городских маршрутов. Пахло бензином и маслом. Зомби прятались в темных углах, шелестели, скрипели, топали, возились. Мычал то ли профессор, то ли цыганка. Вдалеке стрелял Димка, парнишка, крашеный под цыпленка. «Дробовик был бы удобнее», — шепнул Рос и двинулся по проходу между маршрутками. Он не шел, скользил на цыпочках, поглядывая на микроавтобусы, разинувшие капоты, будто пасти. Сразу за этими стояли следующие машины. Между ними запросто могла таиться смерть, поэтому, сделав несколько шагов вперед, Рос отступал и прижимался к машине. Точно так же делал кот, благодаря чему они стояли лицом друг к другу и видели, что происходит за спиной напарника. Зомби напали с двух сторон, слаженно и грамотно, когда Рос в очередной раз отшатнулся назад. Вооружены они были острыми кусками металла. Один пытался попасть по горлу, второй по животу. Кот выстрелил одновременно с Росом. Твари приостановились, покачнулись, но падать не думали. Следующая пара налетела с тыла, но Рос среагировал и уклонился от удара. «Кот, ты стреляй, а я им буду подрезать ножки, чтоб далеко не ушли!» — грянул выстрел. Рос выхватил кхукри, сделал выпад и, присев, рубанул по голени зомби из первой пары. У этого мужчины уже была дырка в груди, и он рухнул, но все равно тянулся, пытался схватить. Рос списал его. Пока напарник останавливал твари картечью, он подрезал связку второму мужику первой пары и занялся следующими. Даже смертельно раненые зомби нападали, как стайные животные, распределяя функции. Шаг назад, нагнуться, выпад, удар... Падает симпатичная девчонка в мини-юбке, а тело действует по инерции и завершает режущим ударом по горлу. Алая кровь вырывается пульсирующими струйками. Практически одновременно Росс отбросил второго зомби прикладом, рубанул его по груди, и когда лезвие скользнуло по горлу врага, увидел двух тварей, атаковавших Кошкина сзади. «Кот, лечь!» Кошкин пригнулся, и острое лезвие прошло над его оранжевым шлемом, а второй удар принял кевларовый жилет. Росс выстрелил в зомби, который пытался отрубить коту голову. Тот отлетел. Вторая тварь повисла на Кошкине и принялась его душить. Следователь бил зомби, но он не чувствовал боли. Росс метнулся к коту, зашел ему за спину и рубанул зомби по шее. Но даже обезглавленный мертвяк не сразу отпустил жертву. «Кровь!» — хрипел спасаемый в глубине ангара. «Их кровь опасна!» Ощутив взгляд чужака, Росс обернулся и успел отпрыгнуть. В него полетел тяжеленный аккумулятор, шмякнувший о бампер Мерседеса. По крышам микроавтобусов нечеловеческими прыжками несся вожак шестерки зомби. Росс пальнул по невидимому врагу. Промахнулся. «Внучики!» — завопили над треснутым старушечьим голосом. «Да что дейтси-то? Помогите, внучики, чертяки эти похитили!» Волна жара прокатилась по позвоночнику Росса. Вне сомнений, это был старушечий голос. «Выходит, зря рисковали? Кому нужна эта цыганка?» На улице выматерилась Яна, выстрелила и заорала. «Мужики, они прут, я в одиночку не устаю!» Кот помчался на зов бабки, рос следом. За последней маршруткой валялась куча разноцветного тряпья. Юбка задралась, являя взору волосатую неженскую ногу в черном носке. На второй был обут ботинок. Волосы профессор заплел косой вокруг головы, накрасил губы алым, но помада расползлась, будто он пил кровь. Впрочем, лицо с фоторобота все равно узнавалось. «Кот, прикрывай!» — скомандовал Росс. Сам он присел на корточки перед профессором, разрезал веревки и помог ему освободиться. «Бежим скорее, они наступают!» Янка материлась и палила. Росс и профессор бежали, кот прикрывал отступление. По глазам резанул свет, Росс прищурился, тотчас скинул карабин и принялся отстреливать мертвяков, прущих изо всех щелей. Вскоре к нему присоединился Росс. «Черт, как назад пробиваться?» Бах! Голова самого ближнего парня разлетелась. Бах! На груди дамы в белой блузе расплылось алое пятно. «Назад! Через теплицу! К БТРу!» — прокричал кот, заряжая ружье. Янка уже не ругалась, палила, беззвучно шевеля губами. Спасенный профессор разинул рот и дергал бровями, подведенными черным карандашом. Ни пули, ни картечь не останавливали зомби. Они падали, но продолжали ползти, а на их место приходили новые. Росс выхватил непальский тесак и крикнул. «Вы стреляете, я крошу их капусту! К теплице!» Зомби устремились на перерез. Раз, два, три, пять штук. Яна отстала, прицелилась. «Бах, бах, бах!» Двоим она попала в голову, троим в грудь. Пока они замедлились, Росс рубанул первого. Тесак разрубил ключицу. Затем сделал выпад и подрезал связки второму мужчине. Кот на ходу стрелял из привычного ПМа. Я напалила в тех, что наступали с тылу. Росс едва не поскользнулся на осколках, устоял, поддержал профессора и снова погрузился в благоухание. Проход здесь был узким, листья и ветви свисали до земли, и, закрывая обзоры, приходилось идти цепью. На улице грохотали выстрелы, шуршали, гремели набегающие зомби. На их месте он затаился бы и бил неожиданно из кустов. Разумнее всего перебегать поодиночке, и пока бежит следующий, стрелять по сторонам для профилактики. Росс поделился планом, его одобрили. Всматриваясь в колышемые ветром листья, за которыми, возможно, таится враг, он рванул вперед, вращая перед собой к хукри. Двигаться плавно, рвануть вперед, присесть, перекатиться. И вовремя над головой просвистел кусок металла. Если по шлему попадет ерунда, а вот если по шее... Вскочить, выпад, колющий удар, есть теперь рубящий крест накрест. «Сзади, Росс!» — крикнула Яна, и Росс метнулся в сторону. Разворачиваясь, он с замахом рубанул невидимого врага. Попал. Боковым зрением он видел, как к выходу несется Яна с саблей наготове. Поравнялась с Россом, вместе они выскочили на улицу, и Росс на миг оторопел. Переворачивая горшки с бонсаями к теплицам, уверенным шагом приближались зомби, и был их легион. Яна и Росс выстрелили одновременно. Первые твари, до которых оставалось метров пять, покачнулись, остановились, но продолжили путь. Будто по команде все зомби словно переломились пополам, подняли цветочные горшки, прицелились, бросили. Цели достигли три горшка. От одного Росс увернулся, второй долбанул по бедру, а третий разбился о Янин шлем. Девушка как раз собиралась стрелять, но покачнулась и пальнула вверх. Пришла в себя она быстро и отомстила, продырявив голову лобастому мужику с усами. Выбежал запыхавшийся профессор, оглядел поле боя. Зомби поднимали вторую партию боевых горшков. До цели долетит несколько, но тварей становилось все больше, и люди рисковали быть погребенными под обломками. Кот бежал последним. Он почти преодолел порог теплицы и уже готовил карабин, когда началась бомбардировка горшками. Рос присел, защищаясь предплечьями. Яна сделала так же. На этот раз снаряды полетели в теплицу. Зазвенело разбитое стекло, осыпая Роса осколками. Он был сосредоточен на дендрарии и не смотрел назад, но все же обернулся, когда заорал кот. Все происходило будто в замедленной съемке. Вот непозволительно медленно несется бывший следователь с разинутым ртом, а по стеклянной крыше теплицы змеится трещина. Стекло начинает осыпаться огромными осколками, похожими на сосульки. Рос сглотнул и зажмурился, когда осколок ударил о шлем кота. Хана следаку! Рос разлепил веки. Живой! Выдержал шлем! Кот упал, но уже вскочил и мчал дальше. Резко затормозил острие, осколка чиркнула о кевларовый жилет. Кот матерится и инстинктивно вскидывает руки. Рядом задыхалась Яна, вставляла патроны дрожащими пальцами. «Не спать! Прорвется кот! Куда денется?» Рос разрядил сайгу в зомби. «В голову целься!» — посоветовала Яна. «Так они быстрее дохнут!» Рос смерил поле боя взглядом и не смог сосчитать врагов. «Их были десятки, нет, сотни!» Не пробиться. А если рвануть назад? Он обернулся. Штук 7 тварей уже брело в теплице. Писец, констатировал он, готовя к хукре. Вы меня прирежьте, только чтобы я не знал, а то страшно, попросил профессор, теребя платок на шее. Теперь они в курсе, кто я. Я располагаю информацией. Цыц, проговорил подоспевший кот. Все, Рос, я не боец, хана мне. Острый осколок вонзился ему между ключицей и лопаткой и торчал сантиметров на 20, едва касаясь щеки. Левая рука болталась плетью, в правой следак держал вепрь. Похоже, нам всем писец, констатировал Рос. Позвольте, профессор забрал у кота карабин, зарядил его и пальнул по зомби. Они будто не почувствовали картечь и нагнулись, поднимая новую порцию горшков. Вдалеке заревел мотор проезжающей машины. Рос с трудом подавил вопль отчаяния. Все равно не услышат, а вот Яна не сдержала крик. «Люди! На помощь! Мы сами не прорвемся!» Шум двигателя не отдалялся, но и не приближался, будто грузовик буксовал или водитель разговаривал с Димкой. У него двигатель взревел с новой силой. Бетонный забор с треском повалился, и в дендрарий, сминая цветы и пальмы, и зомби влетел БТР. Пронесся вперед, круша целую теплицу, с хрустом проехался по двору автомастерской, доломал теплицу сбитым стеклом и остановился в 3 метрах от людей. «Ай да цыпленок!» — воскликнул кот. Рос рванул к спасению, нанося рубящие удары направо и налево. За ним спешил профессор и кот, замыкала Яна. Крышка люка откинулась, и высунулась голова Яниного брата, крашеного под цыпленка. Исчезла на миг, и мальчишка выбрался на кузов, замахал руками и затанцевал на месте. «Скорее, скорее же, Яна!» Девушка вспорхнула на броню, пальнула в зомби, замерших с горшками в руках. Один из горшков лопнул, посыпалась почва. Это словно послужило командой, и зомби, синхронно развернувшись, бросили свои ядра во врагов. Попали Росу по спине, он крякнул, припечатанный к БТРу с солнечным сплетением. Сквозь невольно навернувшиеся слезы он с радостью наблюдал, как профессор, Яна и кот исчезают в люке машины. Хромая и кашляя, он залез последним, захлопнул люк и оглядел салон. Яна обнималась с братом, цыпленок рыдал, профессор вытирал кровь с порезанного лица. Кот, сутулившись, стоял в середине БТР и тяжело дышал. По его щекам катились капли пота. Первым делом Рос освободился от шлема и жилета, бросил их посреди салона, шагнул к коту и проговорил. «Давай помогу тебе раздеться». Следователь кивнул и растопырил изрезанные осколками руки, как больная птица, чтобы Росу удобнее было расстегивать ремешки жилета. Когда жилет грохнул об пол, к осмотру приступил профессор. Походил вокруг, покачал головой, точно цыганка, собирающаяся совершить ритуал исцеления, пощупал руку кота. Пошевели пальцами. Брови кота съехались у переносицы, желваки на шее вздулись, он поджал губы и шумно выдохнул. «Не получается! Все плохо, да, Виктор?» «Не знаю», — ответил Гинзбург, глядя в сторону. «Все зависит от того, насколько глубоко сидит осколок». А этого я сказать не могу. Кошкин перебрался на свое место рядом с водительским сиденьем, обильно орошая салон кровью, и откинулся на спинку. Закрыл глаза и сглотнул, дернув сизым кадыком. «Думаете, я не понимаю? Скорее всего, перебита подключичная артерия. Сейчас мы тронемся. Осколок растрясет, он сойдет с места и откроется кровотечение. Жалко Васильича, и Кольку жалко. Меня жалеть не надо. Я скверный человек и плохого сделал больше, чем хорошего. Росса вот посадить ни за что собирался. Если я вдруг затихну, не пугайся и не останавливайся». Рос сел за руль и повернулся к цыпленку. Он уже не обнимался с сестрой и сидел на скамейке, довольный и благостный. «Где водить научился парень?» Мальчишка встрепенулся и густо покраснел. «Нигде. Я, блин, даже тачку толком водить не умею. Задолбался с этой дурой. Думал, посидею нафиг. Надо было, сделал. Чего?» «Спасибо. Как тебя, Димка?» — парень кивнул. Рос завел мотор и вцепился в руль. «Нужно ехать по возможности тихо, а значит, медленно, чтобы не тревожить Кошкина». «Болит, блин», — пожаловался кот. «И руки, и осколок колет. Ширнуться бы морфинчиком или хотя бы водки выжрать перед смертью». «Старший следователь Кошкин», — произнес Рос, плавно давя на газ. «Отставить нытье! Сейчас больничку найдем и починим тебя». Бывший мент засмеялся, поморщился от боли и сказал: «Прости, что я тебя посадить хотел». «Так уж и хотел», — ответил Рос, выруливая на дорогу. «Твое дело маленькое, тебе приказали, вот ты и захотел. Работа. Страна такая, все для людей. Вот мне иногда даже радостно, что все накрылось одним местом. Но чаще грустно, конечно». «Ты не дури с больничкой-то», — посоветовал кот. «Как ты это видишь? Думаешь, там кто-то уцелел? Это ж грамотно зашивать надо, извлекать осколок под наркозом. Там сейчас бедлам, как и везде». «Чем черт не шутит?» Рос на самом деле был настроен спасать Кошкина, однако тот сопротивлялся. «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, спасай живых! Это реально только если я до Питера дотяну, что сомнительно». Рос сжал челюсти. Он потерял Рыжика, Васильича, потерял целый мир. За столь короткое время кот стал ему больше, чем братом, и тоже собрался умирать. Больше всего на свете Рос хотел ему помочь, в чудо готов был уверовать, принести в жертву зомби-младенца, лишь бы жил старший следователь Кошкин. Бессилие раздражало и лишало сил. Но максимум, что Рос мог сделать, — ехать тихо, чтобы не потревожить осколок. Даже это не получалось. ДТР трясло, руль рвался из рук. Такая уж машина деревянная. С другой стороны, если медлить, то уйдет драгоценное время. Остальные пассажиры перестали для Роса существовать, он даже о профессоре забыл. Следя за дорогой, то и дело поглядывал на Кошкина. Тот сжался в кресло, стиснув зубы. Сосредоточенный на своих переживаниях, Рос обратил внимание на профессора, только когда тот коснулся его плеча и заорал чуть ли не на ухо. «Извините, не знаю вашего имени. Надо со штабом связаться, это раз. И второй вопрос, очень важный. Был ли кто-то из вас ранен окровавленным предметом? Кололи ли кому-нибудь уколы, кусали ли?» «Мне что-то кололи», — пробасил Димка. «Типа кровь. Не понимаю, нафига? Я не заразился, зомбаком не стал». Профессор проигнорировал его ответ, вздохнул, указал на микрофон передатчика, расключил его и проговорил: «Прием, прием, есть кто на связи?» Из динамика полились помехи, там что-то заскрежетало, защелкало, а потом прорвался уставший голос Красницкого. «Что у вас?» «Все хорошо», — ответил Рос. «Профессора отбили». «Он цел?» «Да». Красницкий мигом взбодрился и затараторил: «Слушайте меня, вам надо добраться до Тосна, там наш форпост, поняли меня?» «Пришлите вертолет», — сказал Рос, — «чтобы не тратить драгоценное время». «У нас нет машин. Я попытаюсь найти и выслать, но ничего не обещаю. Двигайтесь навстречу, мало ли что случится». «Поторопитесь, пожалуйста». «Езжайте к Тосно. Препятствий на пути быть не должно. В ближайшее время мы вышлем за вами машину. До связи». Рос обратился к Кошкину. «Кот, продержишься? В Тосно должна быть больница». «Постараюсь», — пробормотал следователь сквозь зубы. «Больно, сука». Размалеванный профессор замер между двумя креслами и прокричал, чтобы перекрыть рев двигателя. «Теперь послушайте меня. Мальчику вкололи кровь с биотином, теперь он заражен. Как давно это случилось? 2 часа прошло?» «Днем», — уронил цыпленок. «Скверно. У вас ведь есть сыворотка, которая снова делает зомби людьми». В голосе Яны сквозила мольба. Рос следил за дорогой и не видел девушку, но был уверен, что в ее глазах блестят слезы. «Нам говорили, что есть». Кот не выдержал и, превозмогая боль, повернулся лицом в салон. Росс жалел, что нельзя остановить БТР и вытрясти из ряженого профессора всю правду. «Сыворотка в чемодане виновата», — сказал Гинзбург. «Я его выбросил возле ежей, когда понял, что не отобьюсь от измененных. Меня тоже заразили. Поверили, что я старуха. Если бы знали, кто я, убили бы сразу. Так что нужно искать чемодан». Рос длинно и многоэтажно выругался, ударив кулаком в лобовое стекло. Он рассчитывал добраться до Тосна за 7 часов, и перспектива остановки совсем его не радовала. В то, что за ним пришлют вертолет, верилось слабо. Неизвестно, сколько времени уйдет на поиски чемодана. Понятно, что сыворотка — это панацея, но жизнь боевого товарища важнее. Бронированное стекло выдержало удар, боль отрезвила. Скрипя зубами, Рос увидел вдалеке ржавые металлические балки и ежей. С трудом сдерживая злость, он проговорил. «Профессор, объясни-ка нам в 2 словах, что происходит, да погромче, чтобы я слышал». Гинзбург провел по лицу ладонью, размазывая косметику, и начал рассказ. БТР жутко трясло, он ревел стадом взбешенных носорогов, и хотя профессор Гинзбург старался говорить громко, Яна наклонялась к нему и напрягала слух. То и дело она поглядывала на потухшего и будто выцветшего брата. Из его глаз ушла жизнь. Он привалился к стенке и вперился в никуда. Яна же жадно ловила каждое слово. Оказалось, нет никаких зомби, есть измененные. Гинзбург вместе с каким-то профессором Астраханом изучал сектор и пришел к выводу, что он имеет неземное происхождение. Он что-то типа огромного полигона, куда доставляются хамелеоны, вместилище биотина. Биотин работает как лентивирус, проникая в организм человека, заставляет синтезировать инородный белок, и человек перерождается во что-то чуждое. Потом поступает команда, и измененные люди начинают вести себя как угодно неведомому кукловоду. Астрахан узнал что-то еще и бежал вглубь, а потом началось вторжение. Хорошо, если им руководит человек. Если же у профессора ничего не получилось, то люди под угрозой вымирания. Процесс изменения необратим, но если прервать сигнал с корабля, то люди вспомнят себя. — А как же сыворотка? — возмутился следователь. Она тормозит процесс изменения у тех, кто еще осознает себя. Если заражение произошло в течение 2 часов, то полностью блокирует биотин. Если же прошло больше времени, то колоть сыворотку надо всю жизнь, через день. Димку перекосило, он сглотнул и сказал. «Да проще меня сразу пристрелить, чем чемодан долбанный искать». Профессор стер с лица косметику, косу же заплетенную вокруг головы не тронул и цыганскую юбку не снял. Синие искрящиеся глаза должны были принадлежать горячему юноше, никак не убеленному сединами мужу. Яна еще раз отметила, что Гинзбург в молодости был очень красивым мужчиной и до сих пор обладал харизмой. «Молодой человек», — проговорил профессор с упреком, — «чемодан все равно придется искать, потому что я тоже инфицирован, а я нужен обществу гораздо больше, чем самому себе». В беседу вступил Росс. «Как прервать сигнал? Где этот долбанный корабль? Почему никто ничего о нем не знал?» «Далеко», — проговорил профессор, разглядывая сухие ладони, испещренные бороздами. «Ему еще лететь и лететь сюда». «А если...» «Долбануть ядерной бомбой по сектору», — поинтересовался кот. «Хрен с ней, с Москвой». «Увы, мой друг, ничего не изменится. На корабль через глубь попасть очень сложно». Астрахан выяснил, как это сделать, но ни с кем не поделился. Вот уж дрянь человек был, но умный и хваткий. Яна обняла себя руками и закрыла глаза. Из глубин души поднималось чернильное пятно, ширилось, поглощая белый свет. Если не найти чертов чемодан, умрет единственный родной человек, Димка. Даже удивительно, что этот надутый индюк на поверку оказался хорошим парнем. Не то что Юрка. А ведь его белка заразила, когда кровью измазала. «Скоро не будет на белом свете такой гниды», — вспомнился скрипучий голос Арины. Душа болела сильнее, чем ушибы и ссадины на пальцах. Казалось, малейшее дуновение ветерка, прикосновение, и она не выдержит. Сломается, перегорит вольфрамовой нитью. Слишком много всего для одного человека. Слишком больно. «Ежи по курсу», — проговорил Росс, заглушил двигатель. Яна смотрела в пол. Вот его ноги. Остановился. Стал на носки. Хлопнул откинувшийся люк, потянуло вечерней свежестью. Вот кроссовки Димки. Решился-таки бороться за свою жизнь. Вот носки профессора. «Янка, ты с нами?» — позвал Рос. «Чем нас больше, чем скорее закончим». Яна мотнула головой и легла на узкую скамейку и потянула колени к животу. Слезы лились неудержимым потоком, перед глазами мелькали картинки. Одна ужаснее другой. Измененный с разрубленной головой, зомби с горшками, перекошенная рожа Арины. «Эй!» — на лоб легла ладонь, и Яна открыла глаза. Ее потревожил Кошкин, бледный, с валившимися глазами, постаревший лет на 10. «Вставай, девочка, бери себе за яйца, за патлы и вытягивай из болота. От нас слишком много зависит. Понимаю, больно, страшно, хочется убежать от проблемы, но давай руку. Вот так. Молодец». Яна сама не поняла, как встала на ноги, судорожно всхлипнула, взяла саблю и уронила. «Спасибо, старший следователь Константин Олегович». Кошкин кивнул одобрительно. «Иди, не вздумай раскисать, собственноручно выпарю. Там нет измененных, ничего страшного случиться не должно». Яна вылезла на кузов, размазала слезы, загнала боль поглубже и осмотрелась. Под огненными железными монументами двигались человеческие фигурки. Впереди Росса и Димки семенил босой профессор, размахивая руками, и говорил: «Я вот тут стоял, когда их видел, и побежал туда». Он рванул к лесу, заполз в кусты на карачках, только зад торчал. «Блин, где же он? Неужели уволокли, сволочи? Был же прямо тут! Точно говорю, был!» Профессор выпрямился и развел руками, Рос указал на другие кусты. «Может, там?» Профессор помотал головой и лишь сейчас вспомнил про косу, принялся ее расплетать. Яна спрыгнула и побежала в лес. Виктор Гинзбург рассеянный, она сама такая, значит, чемодан может быть в самом неожиданном месте. Главное не забывать, что отныне этот мир враждебен и держаться настороже. Поглядывая по сторонам и прислушиваясь к подозрительным звукам, она шныряла в кустах, как охотничья собака. К счастью, их было не так много, Рос и Димка тоже принялись прочесывать кусты. Футболка Роса мелькала между ветвями и листьями, постепенно приближалась и служила Яне маяком. Осталось метров 5, 4, 3. А вот и Рос, глаза еще больше горят негодованием, высокий лоб в царапинах, губы сжаты. «Ничего, у тебя тоже?» Яна кивнула и села в траву, сжала виски. Рос прокричал: «Димка, как дела?» Димка ответил матерно, по-взрослому, и, сутулившись, навис над Яной. «Как есть уволокли!» — возмутился подоспевший профессор и схватился за голову. «Все аналоги уничтожены! А ведь это ценные, очень ценные образцы!» Нелепый в цыганской юбке с розами и черных носках Гинзбург был само отчаянным. Еще немного начнет себя избивать. Он был втрое старше Яны, но ей хотелось обнять его и утешить, как маленького. Подавив материнский инстинкт, девушка встала и окинула окрестности взглядом. «Итак, все кусты обысканы, но чемодан так и не найден. А как насчет зарослей борщевика возле мраморного обелиска с именами героев Великой Отечественной?» Растяпи профессору со страху, борщевик вполне мог показаться кустами. Если там нет чемодана, значит, его уволокли зомби, то есть измененные. Яна зашагала к борщевику. Обычно эта сорная трава, бич сельского хозяйства, вымахивала выше 2 метров. Здесь же борщевик укоренился в выбоине и был хилым полутораметровым. Если до него дотронуться голой кожей, останутся ожоги. Представляя на месте сорняка Арину, Яна взмахнула саблей. И борщевик упал, поверженный. Увидев черный уголок чемодана, Яна вскрикнула и затанцевала на месте. Раздвинула стебли ногой аккуратно, медленно, будто боясь спугнуть удачу. Вытащила чемодан и, не замечая подоспевших Росса, Гинзбурга и Димку, прижала к себе. Профессор просиял. «Вот умница, девочка! Давай его сюда, он тяжелый!» Яна прислушалась к ощущениям. «И правда тяжелый!» Отдала чемодан профессору и, оглядываясь, направилась к БТРу. Силы в раз исчезли, ее шатало из стороны в сторону, но она сумела залезть на БТР и, подвинув бдящего Кошкина, нырнула в люк. В салоне Яна тотчас села и, с сожалением, вспомнила брошенный тягач, в котором нужно было лечь и уснуть, а проснуться в нормальной реальности, где все по-прежнему и Юрка не предавал. Он просто не мог так поступить. Значит, это сон. Дурной сон. Вспомнили слова отца. Влюбленные женщины не от мира сего, у них свой собственный мир, вращающийся вокруг одного человека. Рядом плюхнулся профессор, довольный, сияющий, он открыл кодовый замок на чемодане, потер руки, вынул инъектор, похожий на пистолет, закатил широкие рукав кофты и впрыснул себе сыворотку, приговаривая: «Успел, слава богу, еще немного и хана. Мальчик, давай руку». Димка подставил татуированное предплечье, принял дозу и нахохлился. Гинзбург продолжил: «Я предложил бы всем сделать инъекцию. Вы в крови, неизвестно, произошло ли заражение. В Питере пройдете обследование и узнаете точно». Яна была последней. Подставила трясущуюся руку, отдернула и покачала головой. «Простите, истерика». Гинзбург сел на корточки, посмотрел с пониманием и сказал: «Когда сектор появился, я был молодым и симпатичным. Не в этом дело, а в том, что тогда психушки были переполнены. Неведомое и страшное сводило с ума каждого третьего, стариков, мужчин, женщин, детей реже. Дети способны поверить в чудо, даже если оно страшное. Сейчас наверняка половина уцелевших сошла с ума. Ты храбрая девочка, настоящий солдат. Давай руку». Яна послушалась и зажмурилась, ожидая укол, но легкое жжение и все, профессор продолжал. «Это кажется, что в секторе все такое захватывающее, таинственное. На самом деле волосы от этого всего шевелятся и сидеют, и крыши едут. Знали бы вы, сколько я видел сошедших с ума парней, начинающих следопытов. Да, забыл, мы так и не познакомились». Последовало короткое знакомство с пожиманием рук и обменом любезностями. Даже кот с торчащим из-за ключицы осколком приободрился и начал фонтанировать словами. «Яна, ты как, борщевиком не ожглась? А то был у меня знакомый. Ехал он, значит, в Кострому, пообедал шаурмой и приперло его по большой нужде. Сел он в поле, сделал дело, а бумажку забыл. Смотрит, а рядом лопух растет здоровенный, листья у него большие, удобные. Ну, использовал он парочку листьев в своих целях, а то не лопух, а борщевик оказался». Профессор задумался, переваривая информацию, Рос беззвучно рассмеялся. Очень обаятельно рассмеялся. Яна аж сама улыбнулась. Кот продолжил. «Шут свою функцию выполнил, поехали, обвиняемый Савельев. Вдруг вертолет уже нас обыскался». Рос уселся за руль, а Яна смотрела на свисающую до пола руку следователя, посиневшую, распухшую, и восхищалась мужеством Кошкина. Он знал, что жить ему оставалось пару часов, но все равно находил силы, чтобы поддерживать товарищах боевой дух. Не дотянет он до Тосна. Как же ему помочь? Вон, Рос локти кусает. А если... «Рос!» — воскликнула Яна и схватила его за плечо. Тот вздрогнул и выругался. «Ты чего? Я ж нервный и врезать могу!» «Свяжись с центром, скажи, что профессор тяжело ранен, что мы возле ежей. Тогда они поторопятся и помогут Константину Олеговичу». Яна перевела взгляд на Гинзбурга, он улыбнулся и кивнул. «Молодец, правильно, я поддержу». Рос связался с Питером и, не дожидаясь, пока заговорит Красницкий, выпалил. «Центр, прием! У нас ЧП! Профессор тяжело ранен! Боюсь, до Питера он не дотянет! Где ваш вертолет?» «Что? Все было в порядке. Как вы умудрились?» — крикнули незнакомым голосом. «Подробности потом. Вертолет будет?» «Связь с ним оборвалась. Мы вторую машину потеряли. У нас очень тяжелое положение. Не хватает ни техники, ни людей. Не останавливайтесь, продолжайте движение. Я пока попытаюсь найти вертолет. До связи!» Яна пересела на другую скамейку, чтобы видеть Росса. Он осунулся, и глаза его потухли.